Расстелив на крыле карту, мы просмотрели шаг за шагом весь план полета. Нэнси собиралась вылететь раньше нас и ориентироваться по радиомаяку Личфилда. Это был не прямой, но более легкий путь для авианавигации. Хотя она и считала, что домой вернуться легче, я пометил у нее на карте пункты, по которым проще ориентироваться, и рассчитал время, в какое она должна быть в каждом из них. «Вы соображаете в 5 раз быстрее, чем я», — вздохнула она. «У меня немного больше опыта». Я сложил карту и протянул ей. «До встречи в Кембридже и желаю удачи. Надеюсь». «Нэнси». «Да». Я сам не знал, что хотел сказать. Она ждала. Немного подумав, я серьезно произнес. «Будьте осторожны». «Конечно буду, вы же знаете». Она чуть улыбнулась. Подошел Колин, еле волоча ноги. «Боже, как я устал!» — вздохнул он. «А как мой пилот?» «Готов, и если тебе повезет, способен справиться». Пока они взбирались на места, я проверил внешнюю обшивку самолета. Бомб нигде не было видно. Да я и не ожидал их найти. Нэнси запустила мотор, я пожелал им ясного неба, и они оба помахали мне руками. Она развернулась в дальнем конце поля, быстро набрала скорость и взмыла в бледно-серое небо. Тень от облаков опускалась ниже, чем плыли сами облака. А вроде бы причины для беспокойства не было. Если бы еще в Кембридже было ясно. Я направился к Чероки. Энни Виллерс и Кенни Бейст уже ждали у самолета, напряженно глядя в разные стороны. Я отпер дверки, и Энни, не сказав и слова, заняла свое место. Кенни кисло посмотрел ей вслед и остался снаружи. Я поздравил его с победой. Он проворчал, что в заезде не участвовали фавориты. Тренер и Жакей Эмброуза с тоскливым выражением спешили к самолету. Наконец появился и сам Эмброуз с багровым лицом, распространяя вокруг клубы тошнотворного пивного перегара. Едва подойдя к самолету, он повернулся ко мне и выдал очередной подарок. «Я забыл в гардеробе шляпу. Сбегайте, принесите ее». Кенни и двое других вдруг с озабоченными лицами полезли на места, притворяясь, что не слышат его слов. Ответить ему «принесите сами» означало бы потерять клиента Харли. У меня не было выхода, и я потащился по скаковой дорожке к подоку, потом в туалет для членов клуба, и там на вешалке нашел его шляпу. Внутренняя лента, опоясывающая тулью, была такой сальной, что я удивился, как Эмброуз не стесняется, что кто-то ее увидит. Я уже открывал дверь, когда кто-то с силой схватил меня за руки. Обернувшись, я обнаружил, что руки, державшие мои, будто стальные наручники, принадлежат майору Тайдермену. «Майор?» — удивленно воскликнул я. «Его не было видно весь день. Шор!» Он удивился еще больше, чем я. Мало сказать, удивился. Пришел в ужас. Он бледнел прямо на глазах. «Шор, что вы здесь делаете? Разве вы не улетели в Кембридж?» «Я пришел за шляпой мистера Эмброуза», — озадаченно пробормотал я. «Но вы же улетели, забрав Колина и Нэнси Росс». «Нет», — покачал я головой, — «Нэнси сама ведет самолет». «Но вы же привезли их сюда». Теперь все краски сошли с его лица, и казалось, он сейчас или хлопнется в обморок, или умрет. «Нет, я привез 5 пассажиров на Чероки». Его ужас и страх будто волной прилива окатили меня. Теперь он вцепился в мои руки, чтобы не упасть, а не для того, чтобы привлечь внимание. «Майор», — выдохнул я. От жуткого, чудовищного подозрения перехватило горло. «Ведь вы не подложили опять бомбу в их самолет? Там нет, о боже, еще одной бомбы». Я язык не слушался его. «Майор!» Я высвободил руки и схватил его. Шляпа Эмброуза упала и незамеченно покатилась по грязному полу. В ярости я сдавил его руки. «Майор, там нет еще одной бомбы?» Нет, но... Что но?